Глава 22. Вскоре желающие могли видеть такую картину. Из своей избы вышла Нюра с длинной веревкой и с почтальонской брезентовой сумкой. Она зашла сзади лежавших на пороге людей и дала Чонкину знак рукой. — Эй, вы! — закричал Чонкин из-за своего укрытия. — Сейчас к вам подойдет Нюрка. Сдадите ей револьверы. Кто будет противиться, убью на месте. Понятно? Ему никто не ответил. Нюра привыкла чистить рыбу с головы. Сначала она подошла к лейтенанту. — Отойди, сука, застрелю! — прошипел лейтенант, не поднимая головы. Нюра остановилась. — Вань! — закричала она. — Чего? — Он обзывается. — А ну, отойди в сторонку! Чонкин навел ствол на лейтенанта и прищурил левый глаз. — Эй, не стреляй! Я пошутил! Вот мой пистолет! Высоко, чтобы Чонкин видел, лейтенант перебросил револьвер через себя, и он плюхнулся к ногам Нюры. Нюра очистила его от грязи и бросила в сумку. — А ты, дядь, чего ждешь? — перешла Нюра к Свинцову, который лежал в такой позе, как будто хотел обнять всю землю. — Я, милая, не жду, — со стоном сказал Свинцов. — Вон он лежит. Действительно, его револьвер системы «Наган» лежал в стороне от хозяина на подсыхающей кочке. Нюра тоже кинула его в сумку. — Ой! — простонал Свинцов. — Ой, не могу. — Раненый, что ли? — обеспокоилась Нюра. — Раненый, милая. Мне перевязочку бы. Кровью ведь я зайду. Детишек у меня трое, на кого оставлю? — Сейчас, сейчас. Потерпи еще. — заторопилась Нюра. Хоть Свинцов был на вид чистый зверь, но у нормального человека даже зверь вызывает жалость, если страдает. Дальше все пошло как по маслу. Остальные члены приезжей команды, видя добрый пример старших по званию, беспрекословно подчинились и сдали оружие. Они даже не стали сопротивляться, когда Нюра связывала их общей веревкой, наподобие того, как связываются альпинисты перед трудным подъемом.